Лопаты. На рассвете с утра пораньше по сигналу пустеют нары, потолкавшись возле параши, на работу идут коммунары. Основатели этой державы, революции слава и совесть, на работу с лопатой ржавой. Ничего, им лопата не новость. Землекопами некогда были, а потом комиссарами стали, а потом их сюда посадили и лопаты корявые дали. Преобразовавшие землю снова тычут лопатой в планету и довольны, что вылезла зелень, знаменуя полярное лето.